Слушай, кому не лень, присказка недолга. Белый бежит олень, круты его рога. Всем видать, да никому не поймать. Жили два брата, да так дружно жили, ни о чем не тужили. Поднялись крепки, что дубки у реки. Вот отец им и говорит: «Скажите мне по правде, какое ремесло вам любо-мило?» Сыновья вначале головами покачали, а потом и признались: «Любо быть плотником, а милей охотником, следить гусей, диких уток, лебедей». Ну, коли так, дал отец каждому в руку по луку, да каждому брату собаку. Вывел сыновей за порог и проводил, как мог, добрыми словами. Братья шли, шли, наконец пришли в темный лес. Стали следить гусей, диких уток, лебедей, да стрелы из лука пускать. Совсем было ремесло уразумели, как вышло лихо. Забрели в такую чащу, что в поле на вольную волю и не выйти никак. И хлеб на исходе. Порешили, как ни худо, а все не унывать. Глядь, бегут две серны, братья за лук, а серны просят: «Не стреляйте нас, в трудный час пригодимся». Ну, ладно. Идут дальше. Глядь, бегут два волка, братья за лук, а волки просят: «Не стреляйте нас, в трудный час пригодимся». Идут дальше. Навстречу зайцы, братья за лук, а зайцы просят: «Не стреляйте, в трудный час мы пригодимся». Так стало у каждого брата по три звери лесных. Все верно. У каждого серна, серый волк и заяц-русак, не считая собак. Все так. Идут они дальше. Дошли до перепутья. Спорили, спорили, по какой дороге пойти. И надумали тут братья врозь счастье попытать. Но наперед каждый брат в свой черед воткнул в кору старого дуба нож, чтобы впредь приходить сюда и глядеть. Если братин нож и востер, и хорош, брат со счастьем в ладу. Если нож заржавел, брат попал в беду, надо его выручать. Условились так, и пошел всяк в свою сторону. Один направо, другой налево. Старший брат день шел, ничего не нашел. Два шел, ничего не нашел. А на третий видит: стоит замок тесовый, вперед сосновый, сосновый бока, башня в облака. Снаружи ни души, а внутри девушка. «Скажи, красавица, куда все люди подевались?» — спрашивает старший брат. «Пошли следить белого оленя, крутые рога, да обратились камнями, серыми валунами. С ними и батюшка мой». «Не тужи, красавица, все пошли без помощников, а у меня, гляди, их сколько. С ними и оленей изловлю, и батюшку твоего выручу». Присказка недолга, сказка дольше. Вышел старший брат во двор и видит. Бежит белый олень, крутые рога. Кинулся старший брат за оленем со всеми своими зверьми, серною, серым волком и зайцем по кустам скитальцем. Да не тут-то было. Олень как сквозь землю провалился. Только зыбкий туман задымился. А на лесной опушке, у пня и огня, сидит старушка. Подошел к ней старший брат и просит: «Не пустишь ли, бабушка, у твоего огня погреться?» «Отчего ж не пустить? Худого в том нету. Только дай я сначала зверей твоих поглажу, авось не сглажу». «Гладь себе на здоровье», — старший брат отвечает. Чуть тронула старушка зверей, обратились они камнями, серыми валунами, и старший брат с ними. В ту пору младший брат весь лес прошел вдоль и поперек, с запада на восток, да и остался у одного короля овец пасти. Но нежданно-негаданно пришла в то королевство беда. Беда великая. Объявился в море кипучем змей могучий и велит всех трех дочерей королевских отдать ему на съеденье. А когда не отдадут, он, мол, хвостом закрутит, все море взбаламутит, и хлынет большая вода на королевские города. С горя посулил король меньшую дочь тому, кто змея одолеет. Окликал король всю округу, да не оказалось такого смельчака. Погоревал король, погоревал, но горе не переможешь, слезою горю не поможешь. На утро вести старшую дочь змею на съеденье. Прослышал о том младший брат, и чудно ему показалось ни за что, ни про что идти королевне в змеев живот. И вот стал он днем овец стеречь, а по ночам со зверьми ковать меч. Ковал до зари. Только дню зародиться повез возница старшую королевну змею на съеденье. Да как раз тем лугом, где младший брат овец пас. «Эй, возница, куда путь держишь?» – спрашивает пастух. «К змею, куда ж еще? А ты что, пастух, хочешь змею зубы пересчитать?» «А почему бы и нет?» – младший брат в ответ. И пошел вслед за повозкою. Остановил возница коней на песке сыпучем у воды кипучей. Ступила старшая королевна на песок, а сама слезами заливается, за нее заступиться просит. Да куда там? Возница поскорее отвел коней от воды, подальше от беды. Не с руки, мол, ему одному сгоряча да без меча со змеем биться. Стало тут море чернеть и мутиться, и показался из воды змей о трех головах. Звери на него и бросились, а младший брат сгоряча вскочил на коня, да со всего плеча отсек мечом все три головы змеевы. Потом вырезал языки из всех трех пастей, кинул их в пастушью суму и, ни словом не обмолвясь, будто так и надо, пошел к своему стаду. А возница, чем не герой, тут же к дочери королевской подступил. «Видала, как мы тебя выручили? Только смотри, не говори, что и пастух тут тоже был, если не хочешь, чтоб я тебя убил. А станет король спрашивать, скажешь. Отвез возница, привез возница, ему и награда. Делать нечего, пришлось пообещать, ведь умирать-то не хочется. Но на другой день в море кипучем объявился змей о шести головах. Тот же возница повез и среднюю королевну змею на съеденье. Да снова тем же лугом, где младший брат овец спас. И на этот раз пастух королевскую дочь спас. И все шесть языков змеевых кинул в пастушью суму. На третий день тот же возница повез младшую королевну змею на съеденье. Да и в третий раз тем же лугом, где младший брат овец спас. И в третий раз пошел пастух за повозкою. И в третий раз остановил возница коней на песке сыпучем и воды кипучей. Ступила младшая королевна на песок, а сама слезами заливается. За нее заступиться просит. Да куда там? И в третий раз возница отвел поскорей коней от воды, подальше от беды. Не с руки, мол, ему одному без меча со змеем биться. Стало тут море чернеть и мутиться. И показался из воды змей о девяти головах. Звери на него и бросились. А младший брат сгоряча, да со всего плеча, отсек мечом все девять голов змеевых. Тут младшая королевна и дала своему избавителю перстенек, а возница-то и невдомек. Поклонился им младший брат, а потом в третий раз вырезал языки змеевые и кинул в пастушью суму. И ни словом не обмолвясь, будто так и надо, пошел к своему стаду. А возница, чем не герой, тут же к королевне подступил. «Видала, как мы тебя выручили? Только смотри, не говори, что и пастух тут тоже был, если не хочешь, чтобы я тебя убил. А станет король спрашивать, скажешь, отвез возница, привез возница». Ему и награда. Делать нечего, пришлось и младшей королевне пообещать, ведь умирать-то не хочется. А во дворце король не знает, куда от радости деться. Обнимает он возницу и говорит: «Ты всех моих дочерей от погибели спас. Таков мой сказ. Бери младшую в жены и полкоролевства в придачу». Сказано, сделано. Через три дня свадьба. А как же пастух? Да никак. Перекинул пастушью суму через плечо и пробрался тайком во дворец. Увидела его королевна и говорит отцу: «Пойду с тем к венцу, у кого мой перстенек, кто меня у змея отбил». Тут возница поднес невесте резную кружку с питьем. Отпила королевна один глоточек и дала пастуху испить. А тот опустил тихонько в кружку девичий перстенек. А возница-то и невдомек. И сказала отцу королевна: «Вот мой истинный избавитель. Да не верит родитель. Ну, если этого мало, тогда тот достоин моей руки, у кого змеевы языки». «Ну, — говорит король вознице, — покажи скорей языки змеевы, да пора за стол садиться. Да где ж их взять, коль нет?» Вот и весь ответ. Зато младший брат возле королевны встал и все 18 языков достал. И повелел тогда король одеть пастуха в золотое платье и обвенчать с младшей дочерью, а возницу хитреца прогнать из дворца. Так женился младший брат на прекрасной королевне, взял полкоролевства в придачу и живет себе весело и богато. Только пришло ему раз на ум пойти поглядеть нож брата. Подошел к дубу, смотрит, а братин нож совсем нехорош. Заржавел по самую рукоятку. Видно, брату не сладко. Хоть и жаль с женой расставаться, а надо в путь собираться. Позвал он своих зверей, серну, серого волка и зайца по кустам скитальца, да еще собаку, и пошел брата искать. Шел-шел, пока не увидел, стоит замок тесовый, вперед сосновый, сосновые бока, башня в облака. Снаружи ни души, внутри девушка. «Скажи, красавица, куда все люди подевались?» – спрашивает младший брат. «Хотели они поймать белого оленя, крутые рога, да обратились камнями, серыми валунами. Проходил тут еще один охотник, тоже оленя искал. Так это мой брат, пойду его выручать». Присказка недолга, сказка дольше. Вышел младший брат во двор и видит, бежит белый олень, крутые рога. Кинулся младший брат за оленем со всеми своими зверьми. Да не тут-то было. Олень как сквозь землю провалился, только зыбкий туман задымился. А на лесной опушке, у пня и огня, сидит старушка. Подошел к ним младший брат и спрашивает: «Скажи-ка, бабушка, что это за камни, за серые валуны, что кругом видны?» «Да, я сначала твоих зверей поглажу, а вось не сглажу, потом скажу». «Ну нет, ты хитра, как я погляжу, но я хитер. Видишь, меч у меня остер». Пришлось ведьме сознаться. Эти валуны были людьми, а те зверьми. Тут и брат твой. Ну, говори, как их оживить? Да помни, меч у меня остер. Видишь, костер. Возьми из него золы и посыпь валуны. Сделал так младший брат. Оно и вправду. Обернулись валуны людьми. Целое государство народу. И сам их король тут. С ними и старший брат со своими зверьми. Звери так сразу и кинулись на ведьму. Лишь клочки от нее полетели. То-то все были рады. А король в награду отдал старшему брату дочь. И она тоже заколдована была. Сама из замка выйти не могла. А младший вернулся к жене, да так живет в своей стране. А как же олень? Слушай, кому не лень. В тот же час, как ведьма дух испустила, белый олень споткнулся об пень, и спала с него, как легкий туман, недобрая сила. И стало ему легко по лесам бегать и никому зла не делать.